Полнолуние. Автор Салливан. Читает Светоч. Я никогда не мог спать в полнолуние, когда луна, будь то желтая поганка, заглядывает в окно, разбрасывая по потолку синеватые тени, минуты превращаются в часы, а те в тягучую бесконечность. От желтого лика луны не спрятаться в комнате или гостиной, только на кухне, разложиться на узком диванчике, от которого на утро нещадно болит спина. Я редко так делал, обычно просто не спал. Раз за разом вставал, кипятил чайник, много курил, посиживая на балконе. Тогда-то я впервые заметил его. Костер на вершине лысеющей сопки. Просто на лысой или проплешине, ее у нас по-разному называли. До нее было далеко, и я, честно признаться, никогда там и не был, хотя прожил всю жизнь на окраине в этой многоэтажке, выходящей окнами на лес, чахлую речку, невысокий зеленый хребет. В разлитой луной синеватом свечении я видел его удивительно четко, красный трепещущий огонек. Мне было некуда спешить, и я курил, внимательно вглядываясь в него, пока ветер пытался вырвать из рук сигарету. Оттуда, с вершины холма, доносились еле слышные обрывки каких-то песен. Студенты, наверное. Повеяло тихим и простым счастьем, и я невольно улыбнулся. Захотелось тоже оказаться там, немного дальше отсюда и немного моложе. Вдыхать запах костра и хвои, жарить сосиски, петь под гитару и не думать о завтрашнем дне, о заботах, бессоннице. Вообще ни о чем. Выдохнув горький дым, я задумчиво прикинул расстояние и примерный маршрут. Стал перебирать в уме друзей и знакомых, еще не отрастивших пивных животов и не до конца променявших авантюризм на паломничество в Икею. Что ж это я? Совсем не старый еще? И куда я подевал походные берцы? От 2 часов сна в голове было, как в накуренной комнате. Кофе горчил. 15 минут в пробке на светофоре, какая-то планерка, какое-то совещание, поездка в центр по каким-то делам. В машине заскрипели колодки, требуя срочной замены. Вспомнил, что дома на кухне потек кран. Дела возникали, будь то из ниоткуда, важные и не очень, разрастались, как снежный ком. Мне, с сожалением, пришлось признать, что ни в какие походы, по крайней мере, в ближайшее время, уже не выбраться. Однако стоило выйти на балкон ночью, меня будто окатили холодной водой. Не знаю, виной ли тому усталости, недосып или действительно что-то по-особенному сложилось в окружающем пейзаже. Но вид, который я видел бесчетное количество раз, открылся мне будто впервые. Куда же я раньше смотрел? Темные громады холмов под усыпанным звездами небом, настолько глубоким, что в нем можно было утонуть. Посеребренная луной речка, колышущееся море из сосен, уходящее за горизонт, к вершине, к холму, на котором все так же горел одинокий костер. Я стоял, будто завороженный, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы лишиться сомнений. Оттуда должен был быть вид еще лучше, подумал я. Правда, эти студенты, но они ведь рано или поздно уйдут. В субботу, проснувшись рано, я побросал в рюкзак термос с чаем, бутылку с водой, моток веревки, охотничий нож, наспех нарезанные бутерброды и, перейдя по шаткому мостику речку, вошел в лес. Вернулся лишь к вечеру, злой, исцарапанный и уставший. От давно непривычной нагрузки ломило все тело. Лес, в который когда-то я каждый день убегал после школы, чтобы пинать пеньки и ловить лягушек, сейчас показался мне совершенно чужим. Знакомые тропинки давно заросли, а новые двоились, троились и уводили незнамо куда. Я несколько раз терялся среди бесчисленных перекрестков, и стоило выбрать утоптанную дорожку, что, по моим представлениям, должна была привести меня к месту, она непременно уводила в сторону или же просто растворялась в лесу. Я сделал попытку пройти напрямик, но быстро уткнулся в заросли стланника и непроходимый бамбук. К обеду полил дождь, и я, ко всему прочему, еще и промок. При мысли о пикнике осталось лишь выругаться и плюнуть на землю. Дороги я так и не нашел, если только на пару чахлых, загаженных биваков, которые походили на искомое место так же, как ночной горшок походит на античную вазу. Раздраженный и злой, я бросил вещи в стирку и начал подсчитывать, сколько бы дел успел переделать, пусть скучных, но важных, если бы так бездарно не провел день. Чтобы не было обидно совсем, сходил в магазин и вернулся с бутылкой коньяка. Какого-то обычного и не слишком хорошего. Из тех, что не закрываются в шкафчик за стеклянную дверцу, а стоят на отшибе где-нибудь, рядышком с водкой «Нацпроект», бутылкой рябчика и прочей бормотухой за 2 рубля. Сейчас мне искренне жаль, что я не удосужился запомнить даже его название, ведь этому мерзкому, но убойному пойлу я, собственно, и обязан всем, что произошло дальше, ибо делать такое на трезвую голову едва бы решился. Луна начинала идти на убыль, но пока выглядела цельной, как разбитый на небе желток. Я стоял на балконе, прикладываясь к бутылке, и костерок на холме уже не вызывал во мне теплых, умиротворяющих чувств. Я начал подмечать странности, над которыми первоначально как-то не задумывался. Во-первых, поплутав по лесам, я обоснованно заключил, что дороги на Лысую с моей стороны попросту нет. Логично предположить, что ее вообще нет. Собственно, поэтому я там и не был, хотя по молодости истоптал чуть ли не все известные в округе туристические маршруты. Конечно, подъем мог быть где-то с другой стороны, востока и севера, но там совсем глушь. Одни буреломы, куда добропорядочные туристы не забредают. Во-вторых, крохотная проплешина, что виднелась отсюда, на самом деле не крохотная. Наверняка с добрую половину футбольного поля. Следовательно, и костерок на вершине – не походный бивак, а какое-то погребальное кострище. В-третьих, горит он там уже третий день. Я порядочно так поднабрался и поначалу не заметил, как чья-то невысокая тонкая фигура осторожно вышагивает по камням у реки. Пару мгновений, и она перескочила поток по поваленной ветке, не пожелав почему-то воспользоваться мостом. Я перевел затуманенный взгляд с костра на незнакомца, идущего в лес, и мой пьяный мозг принялся строить логическую цепочку, упуская, впрочем, некоторые очевидные несостыковки. «Это же тип из этих костровиков», «Вот так мы все и узнаем». «Эй!» – прокричал я в темноту, воодушевленный тем, что ответы сами идут ко мне в руки. Однако фигура уже скрылась за темной листвой. Вот блин! Пришлось напялить ботинки, выходить из дома и спускаться к реке. Дары отечественного алкопрома наделили меня какой-то нечеловеческой силой. Я сунулся прямо в воду, перейдя вброд, умудрился не поскользнуться и не свалиться, хотя меня шатало из стороны в сторону, а потом закричал прямо в распахнутую хвойную пасть. «Эй, мужик, стой! Спросить хочу!» Свет луны едва пробивался сквозь кроны, перед глазами плыло. Я подался вперед, пробираясь почти на ощупь, стукнулся о дерево, услышал хруст веток, рванулся туда и неожиданно налетел на кого-то. Раздался женский крик, а следом и мой, когда я отдернул ладони и отшатнулся. На землю брызнуло горячим и темным. Тогда в тусклом сиреневом свете я и увидел ее. Она была на полголовы ниже, в какой-то темной толстовке, и держала в вытянутых руках складной нож. Я опешил, попятился, начал бормотать что-то невнятное, пытаясь извиниться, зажал второй рукой порезанную ладонь. Не скрою, испугался. Однако быстро сумел взять себя в руки. Незнакомка медленно отходила назад, пока беспомощно не уперлась в древесный ствол. Руки ее ощутимо дрожали, и напугана она была явно больше меня. Капюшон отбрасывал тень на половину лица, и я видел только сверлящий меня со страхом и недоверием глаз. «Может, ты уберешь нож?» Я попытался сказать это как можно более миролюбиво, но заплетающийся по пьяни язык едва ли внушал доверие. «Я просто живу тут недалеко. Честно, не хотел ничего плохого. Я думал, ты из этих, ну, которые у костра». При последней фразе она вздрогнула, и взгляд ее переменился. Незнакомка опустила оружие и даже сделала шаг вперед. Лунный свет скользнул по ней на какую-то долю секунды, и тут же я вздрогнул. Мне показалось, что у девушки нет второй половины лица. «Ты видел костер?» Раздался голос, приятный, тихий, будто шелест листвы. «Горит уже третий день. Странно, правда? Вот я и подумал, что...» «Пошел вон отсюда!» Она резко перебила меня. «И ничего не смей спрашивать. Прямо сейчас разворачивайся и уходи. Даже смотреть на костер не стоит, не то что идти к нему. Просто проваливай». Я совершенно ничего не понимал. «Подожди, давай сначала... Как тебя хоть зовут?» Я отвернулся лишь на мгновение, но его хватило, чтобы незнакомки и след простыл. Только качались ветки, и едва слышный шум раздавался из тьмы. Догнать ее я, естественно, не пытался. Наутро было стыдно настолько, насколько вообще могло быть. Не знаю, по поводу чего я переживал больше. Того, что меня могли ненароком зарезать, или того, что правда приняли за маньяка. А еще, как ни старался, так и не мог вспомнить ее лица. Очень надеялся, что она мое тоже. Ведь это, скорее всего, какая-то местная девчушка, с которой я могу жить на одной улице, ходить в один магазин, может даже жить в одном доме. Если мы случайно столкнемся в очереди на кассу, как я буду выглядеть? Я провалялся в постели достаточно долго, борясь с нахлынувшей на меня апатией. Днем поехал по делам в город и ожидаемо застрял в пробке. Похоже, что в этот раз на дороге произошло что-то серьезное, потому как затор растянулся почти на всю улицу. Впереди отчаянно сигналили и ругались. Я тоже нервно крутился на месте и барабанил пальцами по рулю, но затем смирился и стоически откинулся на сиденье, безучастно пялись в окно. На прохожих витрины, мамаши с колясками. Возле супермаркета замигал красками рекламный монитор. Изображение на нем показалось мне несколько странным. Это была какая-то реклама детского питания. Там женщина кормила с ложки деревянную куклу, сидевшую на детском стульчике. На кукле был белый чепчик и белый фартучек. Наверное, она должна была изображать Буратино или Пиноккио, или что-то в этом роде, да вот только выглядела она, мягко говоря, странно. Не знаю, о чем думали создатели ролика, но это и близко не походило на белобрысого жизнерадостного мальчишку из всем известного советского фильма или на улыбчивого Пиноккио из мультфильмов Диснея. На стульчике сидело какое-то карикатурно обтесанное полено, темное, цвета моряного дуба. К бугристой голове под чепчиком были прилеплены голубые пуговичные глаза, а вместо рта зияла овальная дыра. Кукла вращала глазами, тянулась к женщине и перебирала сучковатыми руками отростками. «Полная к обеду ложка для вашего крошки, не содержит консервантов». Ну и реклама, охренеть просто. Женщина, все время находящаяся за кадром под нехитрую детскую песенку, сопровождавшуюся такой же заурядной мелодией, отправляла полную ложку чучелу в рот. Оно же переводило взгляд то на кормилицу, то прямо на зрителя. Пока я наблюдал эту картину, камера зачем-то стала приближать лицо куклы, отсекая от зрителя убранство кухни, женскую руку, а вскоре на экране осталась одна только темная морда и бегающие туда-сюда голубые пуговичные глаза. «Не содержит консервантов!» Я был искренне рад, что в этот момент мой ряд таки тронулся, и мне не пришлось досматривать этот звездец. Вечером я, как обычно, вышел покурить на балкон и с неудовольствием уставился на лысую сопку. Костер на вершине никуда не исчез. В этот раз я поежился. Странно, но от теплых ностальгических чувств, с которыми я рассматривал его 3 дня назад, не осталось даже следа. Они сменились неясной тревогой, причину которой я не мог себе объяснить. Но еще более я помрачнел, стоило разглядеть фигуру в капюшоне на берегу. Я тяжело вздохнул. Конечно, можно было незаметно юркнуть обратно в квартиру, вот только она меня уже увидела. Я был в этом уверен. Хоть сейчас незнакомка и отвернулась, всматриваясь в чернеющие надгробия сопок. Я неуверенно помахал ей. Реакции не последовало. После некоторых внутренних колебаний я все же решил, что мне стоило бы объясниться из-за вчерашнего, ну или хотя бы попытаться это сделать. Нехотя одевшись, я вышел на улицу. Она стояла все там же, едва ли отреагировав на мое появление. «Привет». Честно сказать, это все, на что хватило моей оригинальности. Девушка слегка обернулась, но не ответила. А я плохо, но смог ее разглядеть. Резкие угловатые черты лица, острый подбородок, немного неправильный, но вполне симпатичный профиль носа, темные волосы, обычная одежда, толстовка и джинсы. На плечо накинут рюкзак. С рюкзака свисала металлическая цепочка, на которой болтался посеребренный брелок в виде головы оленя с широкими ветвистыми рогами. Наверняка бутафорский. Я не мог назвать ее очень красивой, но холодный свет луны придавал лицу какую-то особую бледность, тонкость, которая, признаюсь, меня очаровала. Впрочем, капюшон все равно скрывал половину лица. «Ты постоянно тут по ночам бродишь?» Я набрался немного смелости. «А ты что, меня сталкеришь?» Стало обидно. Никого я не сталкерил и даже слова такого не знал. Я попытался извиниться за вчерашнее недоразумение и все объяснить, но она дала понять, что ей это совершенно неинтересно. Некоторое время мы просто стояли, глядя на терявшийся среди звезд огонек костра. Повисло неловкое молчание. Я рассматривал ее с интересом, пытаясь выловить какие-нибудь детали, которые могли бы сказать хоть что-то об этой странной девице, что ночью шатается по лесам, но кроме цепочки на рюкзаке ничего не бросалось в глаза. Обычная одежда, обычная внешность, я даже не мог сказать примерно сколько ей лет. Наверное, чуть моложе меня, но не намного. «Как твоя рука?» – наконец спросила она слегка виновата. Я ободряюще повертел забинтованной кистью. «Не страшно. Расскажи лучше, что там с этим твоим костром? Как будто ты мне вот так возьмешь и поверишь». Я ответил, что находятся в мире вещи и более безумные, и зачем-то начал рассказывать о виденной рекламе про кормление чучела. Это произвело неожиданный для меня эффект. Она резко повернулась и уставилась на меня, как будто увидела только сейчас. Потом сцепила пальцы в замок. В дальнейшем я заметил, что это ее привычка. И стала нервно прохаживаться по берегу. Мне, как и вчера, показалось, что за скрывающим часть лица капюшоном нет ничего. Просто чернильная тьма. «Оно начинается так. Ты скоро и сам все увидишь. Вот зачем ты за мной пошел? Если бы ты... Хотя, с другой стороны, я же не виновата. Это ты сам. Ты что, думаешь, это смешно?» Мне и правда было немного смешно. Я попытался ее убедить, что это была всего лишь реклама, а тупых реклам сейчас лопатой греби. Просто жизнь у меня вполне заурядная, и я сейчас подмечаю такие вот необычные штуки, чтобы потом рассказать в компании друзей, например. Ну, необычные по моим меркам, конечно. Она лишь снисходительно хмыкнула с выражением, дескать, «думай, как хочешь», и отвернулась. Я уже понял, что мадам была немного с приветом, и мне следует осторожней подбирать выражения, а еще лучше просто тихонько отстать от нее. С сумасшедшими девками вообще не стоит водиться. Ничем хорошим все это не кончается. Уж я-то знаю. Тут не отделаешься обычным порезом ладони. Нет, будь мне лет 20, тогда окей. Но я уже не в том возрасте, чтоб радостно визжать от этих полунамеков и перебирать винегрет в чужой голове. Но все же во мне впервые за долгое время проснулось что-то похожее на интерес. Возможно, причиной тому была невыразимая скука, в состоянии которой я пребывал последнее время. Возможно, и то, что это сумасшедшее мне и правда понравилось. На самом деле чуть-чуть. И я не мог прямо сейчас взять и уйти. Даже несмотря на четкое осознание, что вот она, здесь и сейчас, та тонкая черта, перейдя которую я уже не смогу вернуться. Если разворачиваться и уходить, то самое время. Я понимал это на удивление ясно, но почему-то остался. «Расскажи про костер. Что с ним не так?» Она снова сцепила пальцы в замок, кинув на меня задумчивый взгляд. «Для начала то, что видим его, похоже, только одни мы». «Да ну!» «Можешь поверить». Девушка безразлично пожала плечами. «Только не забудь, что костер загорается лишь в полнолуние. Меня больше волнует вопрос, кто наверху. Туда же нет дороги». «Если видишь костер, то найдешь и дорогу. Она там». Девушка кивнула в сторону тропинки, уходящей в чернеющий хвойник. «Но все не так просто. Костер, он манит, заставляет пуститься на поиски. Открывает дорогу, но одновременно мешает, сбивает с пути. Там можно встретить пугающие и странные вещи, так что до конца можно и не дойти». «И что там в конце?» «Никто не знает», — ответила она с улыбкой. «Мы ведь с тобой здесь, а не там. Но это неправильный вопрос. Правильный вопрос, для чего вообще зажигают костер?» «Ну и для чего же?» Честно сказать, я чувствовал себя все глупее и глупее. «Я думаю, это что-то вроде маяка для таких, как мы, получается. Для тех, кто отчаялся. Это второй шанс, перерождение, не знаю, как еще назвать». И она стала рассказывать какую-то то ли сказку, то ли легенду, которая, честно признаться, меня не впечатлила, и я плохо ее запомнил. Про мифические горы и богов, либо каких-то существ, спускающихся туда. «Тот, кто сможет найти дорогу к богам, останется с ними». Она приводила в пример ветхозаветный Синай и горы в восточной традиции, по преданиям соединяющие земной и божественные миры и являющиеся осью мироздания. Было занятно, да и я сам кое-что знал, хоть мне было и неведомо, что это могли забыть боги в нашей с ней Мухасране. Едва ли я верил в то, что слышал, но в тот момент мне было плевать. Мне хотелось, чтобы она говорила и говорила, не умолкая. Стояла вот так, полуобернувшись к реке, а я бы просто слушал и смотрел на тонкие пальцы, нервно теребившие рукава кофты, чтобы наверху звезды и луна серебрила поверхность воды, чтобы солнце где-то там, на другой стороне, зацепилось за волшебную магнитную нитку и уже не вставало, а мы бы остались здесь, застывшие в мареве ночи, как в янтаре. Будь ты издеваясь над моими мыслями, небо над горизонтом начинает светлеть. Я сбрасываю оцепенение и вижу, как незнакомка плотнее кутается в кофту и спешно уходит. «Погоди!» — кричу я, но та даже не оборачивается. Будь-то это и не она проболтала со мной всю ночь напролет. Я злюсь, но в целом не удивляюсь. «Даже не попрощаешься? А ты завтра тоже придешь? Может, хоть скажешь, как тебя зовут?» Она идет, не сбавляя шагу, и только в последний момент оборачивается. Лица больше не разглядеть. Оно скрыто причудливым переплетением теней. «Диана, а ты больше не приходи сюда, пожалуйста, и на костер не смотри». От этого «пожалуйста» чувствую приятное покалывание, хоть и не желаю себе в этом признаться. Я хочу возразить, но она уже была далеко, а бежать за ней я не собираюсь. На следующий день Диана не приходила, но не было и костра. Небо заволокло тяжелыми тучами. Я знал, что дело не в этом, а в том, что от небесного сыра отделили кусок. Луна ушла на убыль и вернется лишь через месяц. У меня, впрочем, и без этого забот хватало. Жизнь стала возвращаться в привычное русло, и времени на размышления особо не оставалось. Детали ночных похождений начали забываться, и даже лицо Дианы ускользало из памяти, размылось, стало подрагивающим бледным пятном, будто я видел его во сне. Я с легким сожалением решил, что вот мое маленькое приключение и окончено, когда поздним вечером пошел выносить мусор, что само по себе плохая примета. В окнах пятиэтажки скромно горели огни, освещая детские качели, скамейки и беседку с пятнистым грибом. Фонарь бросал столб света на парковку, но другой у мусорных баков чернел потухшим глазком. Там вообще творился какой-то беспорядок. Один из контейнеров был опрокинут и лежал на земле, в двух других рылся широкий, дурно пахнущий бомж. Мне оставался последний, четвертый. Я медленно обошел по дуге, брезгливо отвернув голову в сторону. Воняло рыбой и грязной псиной. Пожалуй, только мерзкий запах и чувство глубокого отвращения не дало мне раскрыть рта, чтобы прижечь бомжа крепким словцом. Тот был закутан в ворох какого-то тряпья, одно поверх другого, что придавало фигуре разбухший неправильный вид. Бомж был всецело поглощен мусоркой, перебирая и бесцеремонно разбрасывая вокруг ее содержимое. Я бросил на него быстрый взгляд и тут же отвернулся. Что-то в его виде мне сильно не понравилось. Я решил торопиться. Кинул пакет с мусором в бак, но промахнулся, и тот повис на выступающем металлическом уголке. Сука. Скорее по привычке, чем осознанно, я попытался исправить оплошность, когда что-то стукнулось об асфальт и ударило мне по ботинку. Этого уже терпеть было нельзя. «Слушай, ты!» Я повернулся к бомжу, а он ко мне. И я потерял дар речи. Из-под грязных засаленных тряпок, облепивших голову наподобие тюрбана, на меня смотрело бугристое белое нечто. Я поначалу решил, что бродяга чем-то болен, чем-то запущенным и жутким, но тут, перекрывая даже смрад отходов, на меня дохнуло влажным терпким запахом, который ни с чем не спутать, запахом грибов. Бугры, морщины и складки, огромные шишки, выступающие на лбу, уходящие лесенкой подбородки и даже вздувшиеся губы – все это были наслоения бледных шляпок, бесчисленные и переплетающиеся. Белые шляпки со светлыми желтоватыми пластинами. Оно дышало медленно и тяжело, правда непонятно чем. Два темно-синих глаза, похожих на спелую смородину, уставились на меня. «Не спится, браток. Почему ты не дома?» Спросило оно, прервав свое занятие. Из мусорного бака, в котором то рылось, донеслось какое-то шебуршание. Правда, меня это уже не волновало. «Может, хочешь в загадки поиграть? Любишь загадки?» Не хотел я, блин, никаких загадок. Я начал медленно отступать, стараясь не сводить с него глаз, пока грибочеловек выпрямился, отойдя от контейнера. Движения его были медленными и тяжелыми, зато кулаки с двухпудовые гири. «У зверушки три ноги, да стальные сапоги. Что это, ну?» В этот момент я с воинственно испуганным криком метаю в него пакет с мусором и, не оглядываясь, бегу. С трудом справляюсь с домофоном, распахиваю дверь и погружаюсь в темноту коридора. Скорее в квартиру и закрыть дверь. Взлетаю по лестнице на пару пролетов, останавливаюсь, судорожно вцепившись в перила. Это не мой дом. В стене справа зияет огромная трещина, из которой со свистом вырывается ветер. Поросль желто-коричневых длинных грибов ветвится на ее стенках и уходит выше, на потолок. Ветер затихает, потом возвращается с резким звуком, вновь пробиваясь через разбитый бетон. Тянет не прохладой, а влажностью. Угадывается ритмичность. Я разворачиваюсь и бегу обратно, когда понимаю, что то не ветер, а чье-то дыхание с другой стороны. С разбега вышибаю дверь подъезда и, теряя равновесие, падаю на асфальт. Колено разодрано, в плече что-то мерзко хрустит, дыхание перехватывает. Я затравленно озираюсь, но жуткий бродяга исчез. Лишь мусорный бак сиротливо лежит на боку. Оглядываюсь на подъезд. Мой подъезд. Моя дверь, знакомые надписи, листки объявлений. Престарелый собачник с мопсом на поводке глядит на меня с тревогой и любопытством. Еще никогда в жизни я не считал дни до полнолуния. Диана знает, что происходит, и она придет, должна прийти. Я еще не был готов поверить в историю о волшебном костре, но что-то плохое однозначно происходило, и мне нужен был кто-то, собеседник, советчик, хоть кто-нибудь. Я ждал нашу встречу, но теперь ждал со страхом, ведь точно помнил, как за тенью капюшона мне померещился чернильный провал. Однако она единственная, с кем я могу поговорить. Возможно, единственное, кто знает, что делать. Конечно, грибной бомж тоже был говорящим, но отгадывать его загадки мне как-то не хотелось. Когда я различаю у речки фигуру в капюшоне, то не могу сдержать вздох облегчения. Мы встречаемся молча, она лишь искоса смотрит на меня и сдержанно улыбается. Я снова не могу разглядеть ее лица, вижу только белый острый подбородок и тонкую линию губ, изгибающуюся в кривоватой усмешке. Невольно ловлю себя на мысли, что хотел бы провести пальцами по этим губам, но тут же одергиваю себя. Обычные бабские штуки, не нужно на это вестись. «Я ведь просила тебя не приходить». «Просила, но я тебе ничего и не обещал». Она демонстративно сердится, но ровно настолько, насколько того требуют неписанные правила их непонятного женского мира. «На самом деле Диана рада, что я пришел. Я это чувствую, хоть и не знаю истинной причины». Это меня тревожит. Как и мне, ей может быть одиноко, страшно. А может, она сродни тому бродяге, и я для нее тоже объект для загадывания загадок. Я не знаю. Особо не таясь, рассказываю ей о встрече с грибным человеком. Она хмурится, но, кажется, не удивляется. Жестом предлагает мне пройтись. Мы переходим по мостику реку и идем вдоль, не углубляясь в лес по какой-то тропинке. «Я точно не знаю, как это работает, но если ты видишь костер, а тем более, если хоть раз ступил на тропу, то ты должен по ней идти. У тебя просто нет выбора. Иначе лес сам приходит, и это будет уже не так, как если бы ты по нему шел. Все эти штуки, которые ты уже видел, их будет больше и больше. Они будут подбираться и окружать, пока не проглотят. И чем дольше ты медлишь, тем хуже. Остается одно – идти к костру». «Этот костер, он как бы исполняет желание?» «Бред!» «Хотя некоторые думают, что так. Но исполнение желаний – детская чушь. Ничто в мире не создано для исполнения наших желаний. Кто мы такие?» «Просто там все становится по-другому, перерождается. Это место, где ты становишься новым собой. Не знаю, как объяснить иначе. Я часто вижу сны о костре, и там я... Неважно. Я поглядываю на нее из-под тишка, пытаясь понять, лжет она или говорит правду, пытается ли запутать, усыпить бдительность, сбить с толку. Однако я никогда не был особо проницательным. Диана идет чуть поодаль, время от времени поправляя капюшон, и я уже не сомневаюсь, что она прячет от меня правую часть лица. В момент, когда она останавливается в полоборота, и свет луны снова скользит по ней, падает на алую полоску губ, у меня возникает непреодолимое желание коснуться ее подбородка и развернуть к себе. Движение рефлекторное, почти неосознанное, но девушка замечает его. «Не нужно, не нужно на меня пялиться, ты не будешь этому рад». Я чувствую, что стою на пороге, или сейчас, или случая не предвидится. Не уверен, хочу ли я этого, однако осторожно прошу ее снять капюшон. Она замолкает, оторопев от моей наглости, и испытующе смотрит на меня. Мне тут же становится не по себе, вспоминаю, что в лесу-то я один и до дома не близко. Однако стараюсь выдержать ее взгляд. Мы стоим в матовой тишине, которую нарушает только плеск воды и далекое уханье филина. Когда я уже решаю, что окончательно все испортил, Диана неожиданно откидывает темную ткань и полностью поворачивается ко мне. Я был готов ко всему. К лавкрафтовским щупальцам и чему-то подобному, вот только их нет. Просто плотная черная повязка, закрывающая правый глаз и почти половину лица. Из-под нее через щеку и до самой шеи тянется красноватый раздвоенный шрам. Теперь я вижу ее хорошо. Настолько, насколько вообще могу видеть при таком освещении, и понимаю, что кривоватая усмешка, до этого казавшаяся мне недоброй и едкой, на самом деле просто нарушение мимики. Слова застревают у меня в горле. «Авария», — тихо говорит она. «На трассе вылетели с дороги. Скользко было, первые заморозки. Все бы и закончилось хорошо, никто даже не пострадал, вот только ветка пробила лобовое стекло. Я сама была за рулем, сама виновата, больше никто». Она печально улыбается, а я все не могу подобрать слов. Понимаю, все, что могу сейчас сказать, будет банально. Много раз слышано и не нужно. «А ты думал, что я тоже поганками обросла?» Диана смотрит на меня внимательно, с вызовом. «Доволен теперь? Все еще хочешь гулять тут со мной под луной?» На последних словах ее голос чуть вздрагивает, а меня передергивает от потока хлынувших чувств. Облегчение, жалости, нежности. Я молча приближаюсь и целую ее. Мир останавливается и истлевает. Все исчезает, кроме журчащей реки, шепчущих лиственниц и желтого ока над головой. Я сжимаю хрупкие плечи, провожу пальцами по прядям темных волос. От нее пахнет пихтой и ландышем. Когда она отстраняется, потупив взгляд, я замечаю, что глаз ее изумрудно-зеленый, как у кошки. Мы гуляем по берегу, и я хочу, чтобы ночь не кончалась. Тяжелые мысли тают, как первый снег, и я с облегчением могу забыть о костре и о том, что, возможно, меня ожидает. И хоть Диана снова набросила капюшон, я все еще мельком поглядываю на нее. Мне нравится ее бледная кожа, эта смешанная привычка сцеплять пальцы в замок и даже брякающий на цепочке серебристый олень, какой-то бунтарский, подростковый, немного нелепый. Мы идем и болтаем о всякой ерунде, как обычные люди, и осознание этого наполняет меня чем-то похожим на счастье. Люблю ли я ее? Я не знаю. Хотя кому я вру? Конечно же, да. Просто мне очень не хочется себе в этом признаться, потому что все это странно и ненормально, потому что это рушит мой устоявшийся мир, годами отточенные привычки. Потому что нельзя любить женщину, о которой не знаешь практически ничего, и которая бродит по лесам в ночь, будто сомнамбула. Ничем хорошим все это не кончится, однако меня продолжает переполнять чувство дурацкой эйфории пополам с предчувствием приближающейся катастрофы. Я не знаю, как этому помешать и возможно ли это вообще. Я могу только забыться, убегать к реке, как мальчишка, пытаясь ухватить ночь за пшеничный раздвоенный хвост. Диана ждет меня, сидя на ветке большой накренившейся лиственницы. Плеяды осыпают серебром ее плечи, а ветви причудливо переплетаются, образуя над головой когтистый венец. Она сидит, ловко скрестив ноги, загадочная, неподвижная, укрытая темнотой, как древнее языческое божество. Диана любит рассказывать мне о созвездиях и мифах, связанных с ними, а я в шутку замечаю, что для поехавшей она слишком эрудирована. Мы разговариваем и болтаем обо всем на свете, но никогда о костре. Хотя он здесь, виден издалека, нависает над нами дамокловым мечом. Однако мы старательно пытаемся его не замечать, и когда это получается, мы, кажется, самые счастливые люди на планете. Так проходит пылающий зноем август, за ним сентябрь, и мы стоим на пороге разноцветного, но льющего ливнями октября. Лес и правда приходит. Я вижу изменения, явные и не очень, хотя они и не так глобальны, как говорила Диана. Я даже почти научился с этим жить. В конце концов, человек ко всему привыкает. Не поверил бы никогда, но даже к такому. Стараюсь лишний раз не покидать дом, но тогда противоестественное нечто врезается в мои сны. Во снах я пытаюсь пройти через чащу, темную и тягучую, как смоляное озеро. Деревья растут в ней столь плотно, что я с трудом протискиваюсь между кривых бугристых стволов, уходящих в небо. И чем дальше я продвигаюсь, тем сложнее сделать хотя бы шаг. Когда идти становится невозможно, я падаю на колени, ползу меж корней и в какой-то момент застреваю. Горячей волной накатывает паника. И я кричу, и в этот миг меня хватает множество черных, будь то обугленных рук, которые легко вырывают из плена. Меня окружают высокие фигуры в железных уродливых масках, которые кивают в мою сторону безобразными головами и уносят куда-то. Пытаюсь вырваться, но кажется, что легче разорвать железную цепь, чем высвободиться из этих хваток. Под мои сиплые крики меня волокут на какую-то поляну, в центре которой бьется на привязи не то измученный конь, не то олень. Я не успеваю его разглядеть. Затем водружают на спину животного, и единственное, что я успеваю сделать, это послать к небу полный ужаса вопль, прежде чем фигуры в масках зашивают мне рот, а потом и глаза. Меня крепко привязывают к шершавой спине, рвут узду и, видимо, гонят животное, потому что мир вокруг превращается в дикую тряску. Обезумевший зверь уносится прочь, пытаясь избавиться от пугающей ноши. Рвет осуки, царапает о деревья, сдирает кожу, пока мое тело не превращается в кровавые лоскуты. Я уговариваю Диану уехать, сбежать. Где-нибудь на другом конце света, где морякам светят другие звезды, нас не найдут, и мы можем начать жизнь сначала. Однако она не хочет меня даже слушать. Я злюсь, и мы впервые серьезно ссоримся. Наговорив несправедливых и обидных вещей, я разворачиваюсь и ухожу с ясным осознанием того, что так больше нельзя. В конце концов, я ей не жених, не нянька, не психолог, а так просто непонятный мужик, с которым она соизволит встречаться не чаще, чем пару раз в месяц. Пытаюсь жить нормальной, обычной жизнью и делать нормальные человеческие вещи. Даже получается. Засматриваюсь на нормальных баб, оказывается, полно симпатичных и без тараканов в голове. Одну из таких, нашу бухгалтершу из расчетного, даже рискую пригласить на свидание. Мы сидим в каком-то кафе, и я без интереса ковыряю вилкой в тарелке. Хоть и пытаюсь поддержать разговор, но ее бесконечные излияния наводят на меня тоску. Когда она в очередной раз порывается показать в телефоне ролик, где какой-то унылый блогер наспор заворачивается в ковер, я сдержанно извиняюсь, расплачиваюсь и ухожу под ее недоуменно оскорбленным взглядом. С первым днем полнолуния прибегаю к реке, чувствуя невыразимую тяжесть вины. Диана ждет меня, как обычно. Ловко прыгает с дерева, неуверенно топчет хрустящую гальку. Но я не решаюсь к ней прикоснуться. Она подходит сама, обнимает меня, кладя голову на плечо. Мы стоим так долго, не замечая, как крупные капли с неба сбивают с деревьев остатки листвы. Это было 30 октября, а может и 31. Диана нервно мерит шагами берег реки, заламывает пальцы, что-то шепчет себе под нос. Увидев меня, она не идет привычно навстречу. Я сразу чувствую, что что-то не так. Завтра последний день полнолуния. Костер не зажжется до самой весны. Ее надтреснувший голос дрожит. Завтра я ухожу. Слова бьют меня, словно молотом. Я совершенно растерян, но еще не испуган. Я верю, что это лишь блажь, внезапный порыв, который я могу погасить. Нужно лишь обнять ее, взять ее за руки, провести пальцем по бледной щеке, и все станет как прежде. «Не подходи!» Диана смотрит на меня с такой мольбой и отчаянием, что я не смею сделать и шагу. «Пожалуйста, не приближайся, а то я боюсь, что не смогу. Просто не смогу. Я не хотела приходить и сегодня, но ведь я должна попрощаться, правда?» Слова дрожат и срываются, и их уносит октябрьский ветерок. Но я пытаюсь, как могу, ее переубедить. Все сказанное и мне самому кажется бесхитростным и банальным, и чем больше я говорю, тем яснее и четче понимаю. Ничего не изменить. Диана печально качает головой. «Ты просто не понимаешь, каково это. И я тебя не виню. Терпеть тычки пальцем, все эти отвратительно жалостливые взгляды, зеркала в своей комнате, которые ты ненавидишь, но не можешь без них обойтись. Бесконечные больницы и реабилитации, увядающую молодость и хрупкую надежду на то, что когда-нибудь, ближе к старости, твое лицо смогут собрать, и оно будет чуть лучше, чем у Франкенштейна». Диана еле слышно всхлипывает, и на ее лице поблескивает тонкая дорожка от слез. «Я готовилась почти год. Искала сплетни и слухи, собирала информацию по крупицам, все, что могла найти. И вот, когда наконец решилась, откуда ни возьмись, появился ты. Ты все испортил. И если ты сейчас хоть пальцем ко мне прикоснешься, я даже не знаю, смогу ли я решиться снова. А ты... все так смешалось. Я ведь даже не уверена, что...» Последних слов она будто боится и произносит их так тихо, что не получается разобрать. И все же меня пронзает ледяная догадка, отчего сердце обрывается и падает в бездонную пропасть. «К весне костер будет снова гореть, и если в твоей жизни ничего не изменится, ты можешь прийти. Я буду ждать. Очень буду ждать. А пока пообещай мне, что завтра ты просто вернешься домой и ляжешь спать. Не будешь смотреть в окно, не будешь обо мне думать и не будешь пытаться прийти сюда снова, чтобы мне помешать. Если получится, и я уйду, то оставлю тебе знак на нашем дереве. А пока пообещай мне». И я, как дурак, обещаю. Не могу оторвать от нее взгляда, стараясь запечатлеть в памяти каждый изгиб, каждую черточку ее лица. В неверном синеватом свечении ночи она прекрасна. Диана не выдерживает моего взгляда, разворачивается и убегает. Я вижу только черную тень, которая удаляется, меркнет, быстро сливается с тьмой. Следующим вечером я напиваюсь вдрызг, мечтая скорее забыться. С размаха плюхаюсь на кровать, не снимая ботинок, но сон не идет. Меня одолевают тревожные мысли и образы, стоит мне только прикрыть глаза. Снова встаю, сдерживая обещание, курю прямо в комнате, не открывая окна. Помещение наполняется сизым дымом, в котором мне видятся созвездия и тени лесов. Опорожняю остатки алкоголя в стакан, снова пытаюсь заснуть. Когда дисплей на телефоне показывает без четверти 4, я подрываюсь и выбегаю из дома, наплевав на все обещания, хотя понимаю, что давно опоздал. На толстой, покрытой древесными струпьями ветки лиственницы поблескивает серебряная цепочка. На ней висит, тоскливо покачиваясь, оленья голова. Я срываю ее и долго рассматриваю, пока от осеннего холода не сводит пальцы. Больше я никогда не видел Диану. Когда земля покрывается белым, я могу подолгу сидеть на балконе, не боясь зловещего огонька. Все это время я живу как во сне. Много думаю, проворачивая в голове ночные диалоги, снова и снова, и не могу понять одного. Почему я вижу костер? Я прекрасно понимаю, почему его видит Диана. Я думаю, каждый может это понять. Но почему я? Почему я, отчаявшийся, и чем заслужил это перерождение? Неужели лишь тем, что я настолько ленив, что не могу изменить наскучившую мне жизнь, найти по душе дело, найти любовь, еще что-то, Я ни калека, ни нищий, ни до безумия отчаявшийся человек, готовый оборвать жизнь, ступив с подоконника. Так почему я? Я вспоминаю последние слова Дианы, которые больно ударяют по ребрам, и долго над ними думаю. В голову приходят только бредовые и мрачные мысли, которые я старательно от себя гоню. Безумие. Не может так быть. И все же маленький червь сомнения грызет меня где-то внутри. Я маюсь весь вечер и, наконец, не выдерживаю. Исключительно для того, чтобы успокоиться, нежели что-то перепроверить, я иду в комнату и распахиваю дверцы шкафов. Роюсь на полках и чувствую, как начинают потеть ладони. Я не могу найти свой альбом с фотографиями. У каждого, абсолютно каждого, есть альбом с детскими фотографиями. Наивные, нелепые снимки, спрятанные в книжице, за прозрачной пленкой, от просмотра которых каждый раз становится неимоверно стыдно. У всех они есть. У меня нет. Я знаю точно, что у меня есть паспорта, прочие снилсы, необходимые для жизни любого приличного человека, но альбома с детскими фотографиями нет. Честно сказать, я не могу вспомнить, а был ли он вообще. Старательно начинаю копаться в собственной памяти, но пелена прошлого не поддается. Более того, все мои воспоминания фрагментарные и будто дежурные. Первый звонок, последний звонок, первый день в институте, выпускной в институте. Я не могу вспомнить по-настоящему важных вещей, каких-то ничего не значащих, но ярких событий, деталей и фраз, которые должны быть у всех. Помню родителей, но не могу вспомнить ни одного имени одноклассника, учившегося со мной в одной школе. Возможно, я просто эмоционально измотан, но мне становится страшно. Стараясь не поддаваться панике, откладываю размышления на потом, а на следующий день на всех парах мчусь на кладбище. Родители умерли, когда я еще был студентом, и похоронены здесь вместе. Я помню, где это. Третий квадрат от входа, тропинка направо. Я без труда нахожу дорогу, поднимаю взгляд на две могильные плиты и чувствую, как у меня подкашиваются ноги. Во рту пересыхает, а пальцы начинают подрагивать. Я хватаюсь за оградку, чтобы не осесть на удобренную костьми землю. Ипполитов Виктор Алексеевич. Так меня зовут и так написано в моем паспорте. С надгробия на меня смотрят молодые и улыбчивые мужчина и женщина. Очаровательные, красивые лица. Вот только это не мои родители. Я не знаю, кто они, и никогда не видел этих людей. Не знаю, почему я пришел сюда, почему в памяти у меня это место. На ватных ногах я начинаю бродить вокруг, вглядываясь в могильные камни, но ожидаемо ничего не нахожу. Мысли вязнут, как мухи, попавшие в кленовый сироп. Я ведь даже не уверена, что ты... Это не еще один морок из леса. Нет, хорошо. Я могу поверить во все, что угодно. Могу поверить, что это место или эти боги, или что там еще способно создавать из воздуха разные штуки, уродливых монстров, пространства и коридоры, жуткие сны, железные маски. Все то, чему не должно быть места в нормальном мире. Пусть будет так. Но я ведь простой человек. У меня была и есть самая обычная жизнь. Я могу жить, мыслить, чувствовать, могу любить. Такого просто не может быть. В конце концов, это просто несправедливо. Снежные вихри еще бились о стекла, но земля уже шевелилась, изливалась ручьями, дышала. Я сижу на подъезде и, как обычно, смолю сигарету. Давно уже за полночь, но подниматься в квартиру нет никакого желания. Ничего там меня не ждет. Я давно очистил свою берлогу от рядов воняющих пивом бутылок, от бессмысленных и лживых вещей, которых у меня по-настоящему никогда не было. Хватает табака и неба над головой. Перебираю в руках цепочку с оленем и наблюдаю за закутанной в лохмотье фигурой, что косолапыми шагами пытается пересечь двор. Она движется медленно, временами с трудом нагибаясь, чтобы покопаться в кустах, позвякивает рваным пакетом бутылок. Поравнявшись со мной, останавливается и смотрит. «Так что за отгадка?» – спрашиваю я. Бродяга молчит, а потом его начинает мелко потряхивать, и я не сразу соображаю, что он смеется. «Трехногая лошадь! Как тебе?» Он начинает хохотать, отчего массивное тело набухает еще сильнее, а пакет не выдерживает и рвется. Одна за одной бутылки падают на асфальт и скатываются в ливневку. «Бля!» Бомж кидается за ними и запускает разбухшую руку в отверстие. «Бля! Что ж ты сделал? Бля!» С влажным хлюпающим звуком рука протискивается внутрь, а следом и он, как поток склизких пластичных грибов. Остается только ворох одежды. Со стороны соседнего дворика, давно превратившегося в дубовую рощу, на меня неподвижно взирает высокая тень в ржавой металлической маске. За ее спиной что-то колышется, двигается, но я не могу различить деталей. Мне оно и не нужно. Завтра 10-й день месяца, первый месяц весны и первый день полнолуния. Завтра я наконец увижу Диану. Завтра пора возвращаться домой.